оказаться злым чужим прохожим. То, что было, прошло, вспоминать-то грешно, а забивать на грешно — это уже кое-что. Воспоминания — тлен крутых нейронных систем, пролить на них светолуч поможет разве что ключ. И может быть силуэт, а может запах и свет. Узнал кино по фрагменту, уже смотрю киноленту. Из ежедневных мыслительных карт в голове всплывет, пожалуй, только спелый банан. Не пробить я параллели, не выловишь суть. А без сути так сложно кого-то нагнуть. Я развиваюсь, дышу, я непонятно ежу. Где-то тонкая грань, что я разрушить спешу. Быть может, действие или даже фальшивое слово меня переродит кого-то иного. Жизнь это миг, миг это жизнь. Жизнь это миг, миг это жизнь.